Глава 12. Рабский рынок, точнее аукционный дом, смог меня удивить. Я думал, несчастные лежат там на полу, в железных клетках, почему-то в грязном сене, все окутано депрессивной атмосферой, слышны детский плач и женские крики, и спертый душный воздух. В реальности же я будто оказался в хорошо знакомом магазине итальянской одежды. Просторный зал, хороший ремонт, грамотное зонирование, прохладный, чистый воздух. Охранник на входе показался серьезным бойцом, но он спокойно отошел в сторону, пропуская дальше. Я успел заметить несколько отдельных зон с мягкими диванами и сиденьями для более габаритных инопланетян. В центре каждой — терминалы с каталогами, где потенциальные хозяева неторопливо выбирали себе будущую жертву. Также по залу сновали симпатичные служанки в слишком тесных офисных блузках и коротких обтягивающих юбках. Они проводили консультации или предлагали особый сервис. Одна такая подошла ко мне и низко наклонилась, заученным движением продемонстрировав глубокий вырез. Ее горло стискивал железный ошейник. «Господин, госпожа, прошу за мной, вас ожидают», — пролепетала она и не двигалась с места, пока я не кивнул. Подумал, со мной решил познакомиться местный босс. Возможно, будет угрожать Валькирии и Фокси, но верилось с трудом. Они сами кого хочешь в землю закопают. Нас проводили в отдельный кабинет, где играла приятная мелодия и пахло свежими апельсинами. Большая часть помещения ничем не отличалась от обычного офиса, не считая передвижной клетки, напрочь выбивающейся из интерьера. В ней сидел инопланетянин, которому было очень тесно внутри. Он напоминал гигантского филина, балахон из мешковины не давал рассмотреть ничего, кроме огромной головы и грубого железного ошейника. «Капитан, сюда!» — Фокси помахала мне рукой и махнула торопливо склонившейся служанке. «А ты подожди пока снаружи и не вздумай подслушивать!» «Разумеется, госпожа!» — пискнула девушка и поспешно ретировалась. «Зачем звали?» Филин подчеркнуто игнорировал всех нас, сверля взглядом пустую стену. Я отвечал ему тем же. «Смотри, кого мы нашли!» Лисичка бесцеремонно ткнула пальцем в пленника. «Очень редкий пришелец. Своей планеты нет, кочуют по вселенной, известны своей предпринимательской жилкой. Чаще всего работают посредниками или перепродажниками. Раса прирожденных торговцев и дипломатов». Филин чуть пошевелился. Его мимика совершенно не читалась, но, кажется, ему понравились слова лисички. «Теперь понятно. А я удивлялся, зачем вы меня сюда позвали?» «Точно. Я же рассказывал им о своих планах на будущее. Для спасения Земли мне требовались деньги, огромные суммы, которые я планировал зарабатывать на разных направлениях. Одно из них — торговля лицензиями. Перед сном я как-то обмолвился девушкам, что собираюсь подыскать прошаренного человека. Я обошел вокруг клетки и передал Рокси подругам. Покуда Лолька с увлечением рассказывала о наших приключениях на рынке и в пабе, тут я получил осуждающий взгляд от Фокси. Я вызвал подробную информацию о пришельце. Бывший торговец, пойман пиратами, заплатил выкуп и был обманут. Запись о существовании в Федерации стерта. Передо мной был призрак. «Будешь работать на меня?» — прямо спросил у него. «Лучше не изображай из себя глухонемого. Я не собираюсь торчать здесь вечно». «А что ты мне сделаешь?» — с нескрываемым ехидством оскалился пришелец. «Мое положение и так хуже не придумать. Думаешь, меня здесь не пытали?» «Я всего лишь предлагаю тебе работу и свободу, когда отработаешь долг за свою жизнь. Если тебе больше нравится сидеть в клетке на забытой всеми пиратской станции, возражать не буду». Мне даже оборачиваться не пришлось. Птиц заволновался и сбросил с себя напускное хладнокровие. На самом деле он очень боялся, просто по привычке попытался набить себе цену. «Погоди, мы не с того начали. Позволь представиться. Фридрих фон Декляйр, вольный космический торговец и бродяга. Какую работу ты хочешь мне предложить?» «Предпочту не называть своего имени здесь. Зато дело тебе понравится. Торговля. В основном лицензии, но есть у меня и другие идеи». «Очень интересно». Он как-то странно нахохлился и натурально сверкнул желтыми глазами. Я знаю одно место, где торговля лицензиями приносит баснословные деньги. Ежели вы оттуда, буду счастлив присоединиться к вашей команде. Умный не стал спрашивать в лоб. Интересно, это он о легионе или о чем-то другом? Впрочем, способности проверим позже, но на первый взгляд годится. Специфики можно обучить, главное — верность, которую в данном случае можно купить. Я щелкнул пальцами, и передо мной, как по волшебству, возник примитивный робот. Он отдаленно напоминал человека, если бы мы рождались сразу ржавыми и неуклюжими. Робот с трудом удерживал планшет в трехпалых руках и скрипел на каждом переваливающемся шагу. У обернувшейся на шум Рокси он явно вызывал жалость и желание оторвать руки нерадивому конструктору. «Господин желает приобрести товар?» — осведомился он дребезжащим синтезированным голосом. «Да, могу я поговорить с человеком? Вы впервые у нас. Здесь только рабы, механизмы и наемная охрана. Все сделки осуществляются дистанционно. Прошу минуту». Робот завис. Отсиживающийся в безопасности оператор проверял данные. «Лот номер 92671. Хороший, здоровый экземпляр. Представитель редкой расы финтерианцев. Отдам его вам за 10 тысяч кредитов». Он снова замер, оценивая мою реакцию. Наверняка за неказистой внешностью скрывались первоклассные датчики, считывающие и анализирующие малейшие движения мышц. Я вообще не пытался скрывать свою реакцию, подлив масло в разгорающуюся ярость. «Ты держишь меня за идиота? Кто, по-твоему, сидит там в клетке? Элитная наложница? Первоклассная танцовщица? Дочь миллиардера? Это обычная птица. Но, позвольте, финтарианцы очень популярны. Любая крупная банда с радостью выкупит его для ведения дел. Вам не найти лучшего специалиста по отмыванию денег и обелению бизнеса. Вы легко сможете перепродать его по двойной цене». «Я похож на того, кого интересует честный бизнес?» — зарычал в металлическое лицо, сжимая дрожащие кулаки. Встроенные в робота анализаторы наверняка передавали, что я нахожусь в ярости и едва сдерживаюсь от удара. «Ты сейчас оскорбил меня?» «Я...» «Нет-нет, вы неправильно меня поняли, господин. Я всего лишь указал на прекрасную возможность заработать на его перепродаже. Увы, крупные межпланетные банды — редкие гости на нашей станции». «То есть ты обозвал меня торгашом? Это еще хуже!» — сорвал с пояса пистолет и приставил к колбу заскрипевшего робота. «Назови причину, по которой я не должен смыть оскорбление кровью. И поверь, я не остановлюсь на бесполезной железке. Тебе придется искать новых охранников и сучек». «Ладно, я блефовал. Да, мне не нравился сам факт существования этого места. Часть меня хотела устроить здесь бойню, но это вообще ничего не изменит. Невозможно изменить Вселенную. Выжившие пираты просто построят новую базу, а вернувшиеся рейдеры выследят и уничтожат Сагитарию, чем поставят Землю под угрозу». Но находившийся по другую сторону торгаш не мог читать мои мысли. «Приношу глубочайшие извинения. В качестве компенсации прошу принять скидку на данное существо. Он ваш всего за 5000 кредитов. К сожалению, меньше не могу. Мы купили его за 4 и должны будем выплатить налог на продажу». «Охренеть! Они здесь платят налоги. Будто мы не в пиратском гнезде, а на обычной планете». Несколько раз шумно выдохнув, я вернул пистолет в кобуру и снова щелкнул пальцами. Фокси молодец, вовремя сообразила. Она подскочила к нам, изображая помощницу, и забрала у робота ключи от клетки и код доступа к взрывающемуся ошейнику. Я же перевел 5000 очередному благотворительному фонду по содействию воссоединения беженцев с потерянными домашними питомцами и обзавелся своим первым рабом. Да уж, звучит, конечно. «Он тебя обманул!» — проскрипел Фридрих, с кряхтением выбираясь из клетки. — Меня продали сюда за 1000 кредитов. — Почему же промолчал? — спросил у него, вновь изображая ярость. — Тогда меня бы ударили током. Приятного в этом мало, знаешь ли. — Хех, это его еще не жрали жуки, причем заживо. Даже с отключенными чувствами так себе удовольствие. Не стал снимать с филина ошейник. Не лучшая идея на виду у кучки пиратов. Для поддержания, посмотрев несколько товаров на поданном вернувшейся служанкой планшете, я велел всем сворачиваться и идти за мной. Больше никого нужного не попадалось, а спасать всех не хватит никаких денег. Тем более у нас резко привалило дел. На рынке прибавилось незнакомых людей. Скорее всего, вернулся один из искавших нас кораблей. Шумная толпа мужчин и женщин в разномастных комбинезонах с одинаковыми красными рукавами привлекали внимание. Валькирия даже удостоила их презрительным комментарием. «Ряженые! Почти ни у кого нет оружия. Шума много, толка нет». «У меня есть дела в баре», — со вздохом сообщил девушкам. «Вы пока можете продать товары из трюма. Попытаемся выйти в ноль». Выкупая Фридриха и обеспечивая легенду Рокси, я вкладывался в будущее. Многочисленные же вещи требовали денег прямо сейчас, и все одинаково срочные. Улучшение снаряжения команды, апгрейд станции Нууры, раскрутка фан-клуба, расширение земного бизнеса и многое другое. Еще оставался нерешенным вопрос с питанием скоростной оболочки, хотя я уже как-то привык постоянно есть батончики. Да уж, с такими расходами невольно станешь скрягой. «Как скажешь, Кэп!» Вэл шутливо приложила кулак к сердцу, забрала у нас роботов и двинулась на поиски человека, которому совершенно внезапно понадобятся космические торпеды. Ящер-контрабандист почему-то не обрадовался нашему возвращению. Он изобразил дружелюбную усмешку, больше похожую на гримасу от ноющей зубной боли, и щелчком отправил к нам пластиковую карточку. Большую часть занимала фотография хмурой Рокси. Остаток ушел на несколько коротких строк. Раса, имя, планета, пол и возраст. Главное, в ней находился оригинальный чип. Теперь Лолька будет определяться как гражданка Федерации. «Молодец! Теперь то же самое сделай для него!» Я показал на взятого с собой филина. Тот держался немного поодаль и с опаской следил за мной. «Издеваешься? Это же фентрианец! Их не так много!» «Уверен, ты справишься!» Требовательно протянул руку и приложил палец к протянутому терминалу, расставшись с очередным благотворительным взносом. «Молодец! Доставишь к нашему кораблю. Некогда мне время терять». Можно было бы, конечно, расслабиться, посмотреть на танцующих девочек и выпить пару коктейлей. Но я бы предпочел сделать это в нормальном месте, а не в пиратской помойке. К тому же, раз нам выпала уникальная возможность, грех было ею не воспользоваться. За короткое пребывание на станции я понял важную вещь. Здесь удивительно низкие цены. Я не видел подруг максимум минут 10, но они умудрились найти себе неприятности. Видать, целенаправленно искали. Взъерошенная парочка стояла спиной к спине в боевых стойках, у их ног стонала и материлась троица поверженных мужиков. Краснорукавники, которых видели раньше. Еще десяток окружил девушек, но никто не спешил бросаться в бой. Понимали, чем рискуют. «Что здесь происходит? И почему без меня?» Не размениваясь на мелочи, достал пистолет и навел его на самого крупного пирата. Тот попытался сжаться и спрятаться за чьей-то спиной, но его быстро вытолкнули из круга. «Ты у них главный! Уйми своих суч... подруг!» В последний момент опомнился одноглазый мужчина, видимо, вожак. «Они напали на моих парней!» «Мы защищались!» — громко фыркнула Фокси. — Нечего руки распускать! Я наставил пистолет на вздрогнувшего пирата и выдал фирменный безумный оскал. У до того бездействующих роботов ушли в стороны ножные пластины, открывая отсеки, где они держали винтовки. Рокси тоже схватилась за оружие. Всего за мгновение мы увеличили свою огневую мощь в 3 раза. — Тебе самому не смешно? — несколько раз хихикнул, одновременно закатывая глаза. Думаю, голые белки смотрелись достаточно жутко на фоне черных пятен вокруг глаз. Особенно впечатлительного пирата передернуло. «Пара девушек отмудохала грозных парней. Теперь вы приперлись целой толпой. Стоите и ссыте. Чего-то там требуете?» «Ничего не понимаю. Потому спрошу еще раз. У вас есть какие-то претензии? Так мы можем решить их в старой доброй драке. Так и быть, я позволю тебе ударить первым». Речь у меня получилась не очень складной. Подстать образу. И она сработала. Все члены банды краснорукавников, как я окрестил их про себя, испуганно посмотрели на замявшегося вожака. Не ощущая поддержки за спиной, он криво улыбнулся и, слегка заикаясь, выдал. «Что ты? Никаких претензий. Парни сами виноваты. Сейчас я их как следует накажу». «Ну вот, а мне только стало интересно». Громко вздохнул, сокрушенно покачал головой и вернул пистолет в кобуру. «Валите с моих глаз, пока я не передумал». Пираты забрали своих и поспешно отступили к лестнице. Слишком бедные для первого лифта и недостаточно влиятельные для второго. Стоявшие за прилавками продавцы были бы рады последовать за ними, но не могли бросить товары. «Классно ты их!» — Фокси нервно дернула ухом и прямо спросила. «Ты не мог бы перестать улыбаться? Выглядит жутко». «Да, точно». Провел ладонью сверху вниз, как бы стирая улыбку. «За нами по-прежнему следили. Нельзя выбиваться из образа. Получилось продать торпеды и прочие снаряжения». «А то!» — Валькирия с гордостью выпятила грудь. 27 тысяч кредитов за все. И еще 500 накинули, когда я пообещала позвать тебя на переговоры». «Получается, вышли в ноль», — хмыкнул я. «Отлично. Переходим к следующему шагу. Все возвращаемся на корабль, выгрузимся и возьмем с собой нашего второго раба. Пусть ходят вместе. Посмотрим, как они торгуются». До девушек не сразу дошло, про кого я говорю. Отправил сообщение по внутренней связи, и в трюме нас встречал Херцер. Он зябко поежился под моим оценивающим взглядом. «Цезарь, а это обязательно. Я бы лучше остался здесь. Твои навыки нужны мне снаружи. Самое время побороть свою социофобию». «Да не страдаю я никакой социофобией», — возмутился непонятно чему легионер. «Просто не люблю большие общества». «И все же придется потерпеть. Садись на ящик, сейчас мы тебя загримируем. Давай, быстрее начнем, быстрее закончим». «А что мы будем делать?» Он примостился на самом крае и выглядел так, будто вот-вот собирается сбежать. «Купим детали для улучшения и ремонта корабля», — честно ответил ему и сказал, доставший кисточки Валькирии. «Нанеси ему на лицо слой грязи, будто он давно не мылся. Фокси, найди более подходящую одежду». Введение маскировки заняло 10 минут. Девушки проделали дырки в старом мешке и нацепили его на довольного Херцера. Техник был готов вытерпеть что угодно, лишь бы улучшить Сагитарию. Под глазом расцвел старый фингал, кожу покрыл слой застарелой грязи. Остался финальный штрих. Фридрих молча наблюдал за нами, отступив в угол. Когда я достал из рюкзака купленный за 1 кредит ошейник, филин не сдержался и щелкнул клювом. «Да кто поверит, что он раб? Держится слишком смело». «Никто не будет смотреть на него. Кому есть дело до вещей?» Полюбовавшись плодом наших совместных усилий, весело фыркнул. «Сойдет. Тебя так сразу и не узнать. Хочешь фотку на память?» «Мне все равно», — пожал плечами Херцер. «Слушай, а почему раб? Нельзя было сделать пиратом, как остальных». «Без обид, но ты не производишь впечатления грозного бойца. Раньше меня напрягала необходимость разжевывать каждый шаг, а сейчас даже нравилось». «Да уж, создание команды привело к странным последствиям». «В обычной команде бы сработало, но мы изображаем полных психов, среди которых ты бы не задержался». «Тогда хорошо, что я не сбежал из дома, чтобы присоединиться к пиратам, как большинство моих сверстников», — мрачно пошутил он и встал рядом с филином. «Привет. Кстати, я Херцер». «А я не понимаю, где оказался и что происходит», — возмущенно кликотнул Фридрих. «Сначала я подумал, что вы легионеры, но вы кто угодно, только не они». С трудом сдержав улыбку, не стал разубеждать новичка и позвал всех выходить обратно. Помимо парочки рабов, прихватил с собой 3 роботов-грузчиков. Фокси, Трой и Рокси остались охранять корабль. Лолька просила взять ее с собой, но я в ней больше не нуждался. Она показала все, что могло помочь ей с роботами. Пусть лучше остается в безопасности. Наше триумфальное возвращение на рынок вызвало забавный эффект. Заполнившиеся было улицы вновь опустели. Тем лучше. Проще контролировать ситуацию без толпы. Вытолкнул вперед Херцера с Фридрихом и повелел во весь голос. «Ты ищешь, ты покупаешь. Кто сработает хуже, останется без пайка». Механик живо закивал и бросился вперед. Немного переигрывал, но у нас здесь не гастроли императорского театра. Для местных хватит. Херцер с горящими глазами переходил от одного прилавка к другому, безостановочно тыкая в разные железки. Филин постепенно тоже вошел во вкус, яростно торгуясь за каждую так, будто от этого зависела его жизнь. Мы с Валькирией наблюдали издали и не вмешивались, покуда продавцы не проявляли агрессию. Одному слишком буйному Греллу прострелили колено, нечего было пытаться оторвать голову не успевшему отскочить Филину. «Господин, господин!» — к нам подбежал мальчишка лет 12. «Вам нужны корабельные модули? Я знаю, где они есть. Много! Покажу за кредит!» Не нашел с собой мелочь, кинул ему десятку, осчастливив на месяц вперед. Или хотя бы накормив. Скорее всего, мы бы и так постепенно нашли тот магазин. Мы обходили всю площадь, но он напомнил мне меня в детстве. «Веди». Пацан побежал вперед, останавливаясь на поворотах и в нетерпении оборачиваясь. На его взгляд мы тащились, как сонные мухи. Полученная монетка жгла карман и требовала немедленно потратить ее. Торговая площадь осталась за спинами. Мы свернули в незаметный снаружи коридор без дверей. Широкие стены и неизвестный лифт однозначно намекали на предназначение. Здесь возили грузы. «Вот здесь!» — наш проводник остановился у открытых ворот. За его спиной виднелся обширный полутемный склад. «Там дальше лифт. Можно спуститься обратно к ангарам и доставить все через секретный проход». Кивнул и прошел мимо, не дав расстроившемуся пацану вторую монетку. Во-первых, он и так получил в 10 раз больше, чем хотел. Во-вторых, я сразу заметил спрятавшихся за контейнерами людей. Скрытники из них так себе, дышали, как паровозы. Один вообще закашлялся. Склад как склад. Мы встали в тускло освещенном квадрате, отделенном от сложенных штабелями контейнеров небольшим заборчиком. За столом на единственном стуле сидел владелец, он же сторож и кладовщик. «Ты, значит, переполошил всю станцию?» Ко мне навстречу вышел перекачанный громила с серой кожей и приплюснутой головой. Огрял. Он был одет в удивительно прочные обтягивающие штаны, тяжелые ботинки и жилетку с кучей карманов на голый мускулистый торс. «Молодец! Давно нужно было взбодрить мышиное гнездо!» «Знакомый груз!» — я указал подбородком на сложенные в специальных стойках торпеды. «Есть что-то похожее для корабля-носителя. Номер ангара, думаю, знаешь». «Смотря что тебя интересует. У нас здесь обширный выбор. Лучший на станции». Появившийся из кармана жилетки планшет казался игрушкой в его огромных пальцах. «Может, тебя заинтересует ремонтный дроид? Ну, из тех, которые ползают снаружи и латают повреждения во время боя. У меня тут завалялся один тензорный». Херцер, как услышал это название, чуть было не вмешался в беседу. Его вовремя одернул Фридрих. Филин сделал вид, будто споткнулся и толкнул не ожидавшего подобного механика. Огрел не обратил на рабскую возню внимания, лишь скорчил недовольную рожу. «Зависит от стоимости. Я тут пробую новую покупку в деле. Цену обсудишь с ним. Второму покажешь, что еще у тебя есть». «Ты доверяешь выбор корабельного оборудования рабам?» Пират громко засмеялся, схватившись за пузо. «Не боишься? Эти крысы придушат хозяина при первой же возможности, несмотря на всю его доброту. Смотрю, ты их почти не бьешь». «Не принимай меня за идиота», — нахмурился, оборвав его смех. «Это испытание, а не доверие». Больше Огрел не вступал в полемику. Он потыкал в планшет и протянул его Фридриху. Херцер чуть ли не вырвал устройство, жадно изучая список. Я же отошел и сделал вид, будто увлечен разговором с Валькирией. На самом деле я действительно отправил ей одно сообщение. Получил ответ и слегка улыбнулся. Сейчас, наконец, начнется веселье, которого я так долго ждал. «Вали его!» Какой-то идиот запрыгнул на вершину рукотворной горы и направил в меня лазерную винтовку. «А, точно, это же главарь краснорукавников!» Не узнал его из-за дыры во лбу. Слишком быстро она появилась. Уйдя с линии огня еще нескольких пиратов, выдал серию выстрелов по темным силуэтам. Несколько ярких вспышек возвестили о наличии персональных щитов у немногих избранных. Большинство получили разрывную пулю в корпус и резко изменили планы на жизнь. Пришла пора умирать. Четверка роботов моментально схватила Херцера с Фридрихом и задвинула их за бронированные спины. Укрепленные Рокси корпуса хорошо сдерживали выстрелы слабых пиратских пуколок. Сами железяки не стреляли, ограничившись простреленными коленями Огреллу. Не хватало еще, чтобы они здесь все разнесли. Мы с Вэл действовали как обычно. Нам уже давно не требовалось согласовывать действия. Каждый взял себе сектор и методично зачищал его. Я постоянно перемещался и убивал пиратов, краем глаза следя за тем, чтобы Эльсийке никто не зашел за спину. Она точно так же прикрывала меня. Сотни пройденных вместе битв превратили нас в отличную команду. Перекат, прыжок вперед. Подскочил к замешкавшемуся пирату, оглушил его ударом под дых и потянул на себя, используя дергающееся тело в качестве живого щита. Разрядил магазин в обладателя индивидуального барьера, перегрузив и отключив его. Последняя пуля вошла точно между глаз, вызвав кровавое облако. Отбросив мертвое тело, спрятался за ящиком, перезарядился, убил неосторожно высунувшегося стрелка и полез наверх. Оттуда лучше обзор и проще стрелять. На лице играла широкая улыбка. Со стороны я наверняка производил впечатление упивающегося кровью безумца. Стоило признать, это было не так уж далеко от истины. «Фух!» — Валькирия вытерла выступивший на лбу пот, убирая слипшиеся волосы. «Давно я так не развлекалась. На корабле было совсем по-другому». «Аналогично. Мы встретились с ней посередине, я дополнил свой пистолет трофейным бластером, девушка осталась с любимой штурмовой винтовкой. Нас окружала груда дохлых тел. Поддавшись моменту, Эльсийка прижалась ко мне и страстно поцеловала. Ее взгляд обещал мне весьма насыщенную ночь. Вот это, я понимаю, романтика!» «Зачем ты оставил его в живых?» Вернувшись в реальность, Вэл пнула ногой сжавшегося Огрелла. В отличие от прошлого Грелла, он не скулил от боли. Крепкий попался. «Не знаю. Подумал, может, ему будет что предложить за свою жизнь?» Не переставая улыбаться, приставил пистолет к лысой голове. «Я улучшу вам двигатели и поставлю нормальную пушку вместо гаусс-пукалки и продвинутые зенитки с дополнительной наводкой от псевдо-ИИ». Здоровяка била крупная дрожь. Его голос то и дело срывался. «Скидка 90%! Больше не могу! Мне нужно заплатить руководству станции!» Ссориться еще и с ними не входило в мои планы. Ну, пока что. Посмотрим после улучшения корабля. «Звучит как нечто достаточно ценное за шкуру вонючей крысы!» Убрал пистолет и кинул бластер Херцеру. «Учти, если мой человек обнаружит в них закладку...» «Они чистые! Запломбированы! Клянусь!» Он с болезненным стоном встал на простреленные ноги. Раны успели зарасти и затянуться свежей кожей. «Неужели у Огрелов такая бешеная регенерация?» «А, нет, к поясу прикреплен автоматический инъектор». «Куда собрался?» — встал между ним и отдельным контейнером, где явно хранилось его барахло. «Жрать безумно хочется! Будь человеком!» «После того, как ты пытался меня убить!» «Много хочешь. Меня совершенно не пугал гигант передо мной. Разозленный голодом, он забылся и попытался меня ударить. Я ушел в сторону и ударил по слабому колену, услышав противный хруст. Пока не закончим с покупками, тебе запрещено вставать. Все понял?» Получив в ответ жалкое скуление, сломался-таки и смазанный кивок пнул его по заднице в направлении Херцера. По глазам механика видел. Тот обдерет Огрелла как липку. Сагитария получит хорошее улучшение практически даром. Стоило признать, мы удачно наткнулись на эту базу. Я сел на незаляпанный кровью контейнер, болтая ногами и задумавшись о своем. Рядом устроилась Валькирия, положив голову мне на плечо. Мы вместе следили за тем, как Херцер с огромным воодушевлением отмечал позиции на планшете Огрелла. Тот явно жалел, что остался в живых, но ему не хватило смелости возражать. «Как думаешь, куда нам еще сходить?» — промурлыкала довольная девушка. Массовое убийство значительно улучшило ее настроение. Собственно, как и мое. «Что-нибудь придумаем», — улыбнулся ей в ответ.